Часть первая. Пятница, 13-я. Глава первая. Дамы под дождем. Утро 13 января, пятница, выдалось сумрачным. Для рейдера Фольки Есперсона начало дня ничем не отличалось от других на протяжении последних 50 из его 79 лет. В пятницу 13-го он сидел на кухне, один с расстегнутыми подтяжками. Перед ним на столе стояла миска с овсяной кашей. Тишину нарушало лишь ритмичное звяканье ложки одной миски. Под ярко-голубыми глазами Фольки Есперсона залегли большие мешки. Подбородок зарос короткой седой бородкой, за которой он всегда старательно ухаживал. На больших натруженных руках выступали вены. Они уходили от кистей наверх и скрывались под закатанными рукавами рубашки. Такие сильные руки вполне могли бы принадлежать лесорубу или кузнецу. Аппетита у рейдера не было. По утрам у него никогда не бывало аппетита, но он, считая себя человеком просвещенным, знал, желудку необходимо задать работу. Вот почему он начинал каждый день с миски овсянки, которую варил сам. Если бы кто-то спросил, о чем он думает за завтраком, он, скорее всего, не ответил. За едой он сосредоточенно считал ложки. 23, звяк, хлюп, 24, звяк, хлюп. По опыту рейдер знал, что в его миске бывает от 38 до 44 ложек каши. Если во время ежеутреннего упражнения у него и просыпалось любопытство, то относилось оно только к тому, сколько еще ложек осталось до конца. Пока муж завтракал, Ингрид Есперсон нежилась в постели. Она всегда вставала позже мужа. В тот день она залежалась до половины девятого, потом завернулась в белый купальный халат и устремилась в ванную с подогретым полом. Плитка в ванной оказалась почти горячей, на ней невозможно было стоять босиком. Ингрид на цыпочках подошла к круглой душевой кабине, включила воду и не спеша приняла горячий душ. У них было центральное отопление, обеспечивающее тепло и уют во всей квартире. Но поскольку ее муж не выносил жары в спальне, он перед тем, как лечь спать, всегда выключал радиатор. За ночь спальня вымерзала, и хотя ночью Ингрид Есперсон укрывалась толстым пуховым одеялом, ей нравилось нежиться под горячим душем, разогревать руки и ноги, чтобы кровь быстрее бежала по жилам. В феврале Ингрид исполнялось 54. О надвигающейся старости она думала со страхом, но волновала ее не внешность. Ее тело до сих пор оставалось гибким и податливым, наверное, благодаря тому, что она в прошлом была танцовщицей и всегда знала, как важно поддерживать себя в хорошей форме. Ее талия оставалась почти девически стройной, длинные ноги мускулистыми, хотя грудь у нее уже начинала обвисать, а бедра утратили юношескую округлость, она довольно часто ловила на себе восхищенные взгляды мужчин. Волосы у нее сохраняли естественный темный цвет с оттенком рыжины, ее слабым местом были зубы. В ее время не принято было следить за зубами с детства. Вот почему потемневшие старые пломбы на двух зубах пришлось заменить коронками. Она стремилась держать себя в форме, главным образом из-за любовника, Эльфа Стрёмсона. Любовник был намного моложе, когда-то он учился в ее балетном классе, Ингрид не хотела, чтобы, когда их видели вместе, разница в возрасте бросалась в глаза. Она выключила воду, вышла из кабинки и подошла к зеркалу, запотевшему от пара. Когда она подумала о том, что любовнику может не нравиться ее улыбка, ей стало не по себе. Сначала она придирчиво разглядывала свои зубы, скалясь в зеркало. Потом, не вытирая зеркало, осмотрела свою фигуру, прижала правую руку к животу и выгнула шею. Такой маневр давал ей возможность осмотреть поясницу и мускулистые бедра. Правда, в тот день Ингрид не закончила ритуала. Услышав, как хлопнула входная дверь, она застыла на месте, глядя на свое отражение. Муж ушел на работу, даже не попрощавшись. Непонятное поведение рейдера заставило ее на время забыть обо всем. Она смотрела перед собой невидящим взглядом, потом, опомнившись, неприязненно покосилась на зеркало. Она взяла станок и провела бритвой по ноге, но как-то механически, без всякого удовольствия. Мысль о предстоящем свидании с любовником уже не радовала ее. А что же муж? Доев кашу, он надел пальто и, не говоря ни слова, медленно вышел из квартиры. Еще немного постоял за дверью, вытянув шею и прислушиваясь к шуму льющейся воды. Он живо представил себе Ингрид, закрыв глаза, с мокрыми ресницами, она дышит ртом под струями обжигающей горячей воды, стекающими по ее лицу и телу. Рейдер Фольке Есперсон уже больше 10 лет практиковал воздержание. Он не прикасался к жене. Хотя супруги давно уже не жили половой жизнью, со стороны они производили впечатление любящей пары. Друг к другу они относились предупредительно и нежно, и это было не просто видимостью. Хотя интимная близость сошла на нет, их отношения до сих пор подчинялись условиям негласного договора, своего рода психологического контракта, содержавшего в себе все необходимые элементы взаимоуважения и готовность принимать другого со всеми его слабостями и странностями. Например, оба мирились с храпом по ночам. Они понимали, что у каждого есть свои недостатки и требуются дополнительные усилия, чтобы их принимать. Но это смягчалось тем, что оба по умолчанию желали друг другу добра. Еще 3 года назад Ингрид считала добровольное воздержание мужа причудой судьбы. Она мирилась с вынужденным обетом безбрачия, решив, что он поможет ей лучше ценить время, которое она до сих пор бездумно тратила на удовлетворение своих физиологических потребностей. Но когда 3 года назад она позволила бывшему ученику оседлать себя, и стройный мускулистый красавец незамедлительно возбудился и излил на ее грудь и живот целый фонтан спермы, Ингрид Есперсон впервые за долгое время по-настоящему успокоилась. С любовником привычная повседневная жизнь перешла в новое измерение. Любовник угадал ее голод, на который Ингрид до сих пор старалась не обращать внимания, и утолил его. В тот первый раз она чуть не задушила эльфа в объятиях, гладила его гибкую спину, его мускулистые бедра, закрыв глаза, исследовала каждый кусочек его тела, радуясь своим открытиям. Наконец-то ее жизнь обрела цель и смысл. Она ласкала его, прищурившись и купаясь в море наслаждения, впервые за долгое время сжимая в руке мужское достоинство бывшего ученика и рассеянно глядя, как солнечный луч, проникший в комнату между щелями жалюзи, освещает полку и преломляется о стеклянную фигурку пингвина, расцвечивая его всеми цветами радуги, Ингрид Есперсон поняла — встреча с эльфом окажет важное влияние на всю ее последующую жизнь. Оба отнеслись к случившемуся как к самой естественной вещи на свете. Они снова встретились уже через неделю. Теперь, 3 года спустя, им больше не нужно было заранее назначать друг другу свидание, писать или звонить. Каждую пятницу они встречались у него на квартире в одно и то же время, в 11:30 дня. В другие дни они не виделись. Возможно, поэтому их тоска друг по другу не остывала, и они ласкали друг друга с прежним пылом. Ингрид с нетерпением ждала этих еженедельных свиданий с эльфом, как ждала бы приема у педикюрши или психоаналитика. Любовник поддерживал ее душевное спокойствие и психическую уравновешенность. Ей казалось, что и молодой человек относится к их встречам точно так же. Шли недели, месяцы, они продолжали встречаться регулярно, привыкли, притерлись друг к другу. Ингрид получала от общения с любовником не только физическое, но и психологическое наслаждение. И хотя они не обсуждали свои чувства, она принимала как данность то, что он также радуется их встречам и также ждет новых свиданий. Даже в те дни и ночи, когда он с другими, он представляет рядом с собой в постели именно ее. Приняв душ, вымыв голову, побрив ноги, нанеся на кожу лосьон, покрасив ногти на ногах, нарумянившись, накрасив губы, ресницы и, пожалуй, самое главное, замаскировав морщинистые мешки под глазами, Ингрид Есперсон снова надела халат, туго подпоясалась и пошла бродить по квартире. На несколько секунд задержалась на кухне. Ее внимание привлекла стоящая на столе миска с деревенским орнаментом пажгунского фарфорового завода. На донышке оставалось немного овсяной каши, сваренной на обезжиренном молоке. Она механически помыла миску, заметив, что ложку Рейдер все-таки сунул в посудомоечную машину. Взятый из холодильника пакет молока он поставил назад в дверцу. На холодильнике лежал аккуратно сложенный утренний выпуск газеты «Афтенпостен». Рейдер к нему не прикоснулся. Зато он сварил кофе в кофемашине, стоящей на рабочем столе. Ингрид перелила горячую жидкость в кофейник и посмотрела на часы. 9:30, до встречи с Эйдельфом целых 2 часа. Через 30 минут сын Рейдера от первого брака откроет принадлежащий его отцу антикварный магазин на 1-м этаже. Ингрид собиралась спуститься вниз с кофейником, попить с пасынком кофе и пригласить его с женой и детьми вечером к ужину. Желая убить время, она включила радио и присела на диван в гостиной, разложив перед собой газету.